Неверный сын, обреченный на рабство. История Ноя принимает неожиданный оборот. Выйдя из ковчега, Ной и его сыновья и дочери немедленно приступают к работе. Эхо и отражение этого мы видим в самом факте принесения жертв. Ной начинает возделывать землю. Книга Бытия, глава 9, стих 20. Сажает виноградник, варит вино и слегка беспечно выпивает, хотя, конечно, ему пришлось немало пережить. В итоге после обильных возлияний он оказывается распростертым, голым в своем шатре. Один из его сыновей, Хам, проявляет презрение к слабому и уязвимому отцу. Он проходит мимо шатра Ноя с открытым пологом и замечает его раздетым. Он уже нарушил уединение, но тут же усугубляет ошибку. Хам ревнив и надменен, ему нравится смотреть на несовершенство великого отца, так свойственное человеку. И он пытается самолюбиво раскритиковать его, решая посплетничать с братьями. «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим». Книга Бытия, глава 9, стих 22. То, что увидел Хам, описывается еврейским словом «обнажать», от родственного корня, к которому восходит термин, выражающий наготу Адама и Евы после вкушения запретного плода. Книга Бытия, глава 3, стих 7. Грех Хама вовсе не мелкий и непреднамеренный проступок. Фон болен. Очевидно, заключается не в том, что он увидел то, чего не ожидал, но в нечестивой радости, которую он испытал от увиденного, если принять во внимание, кого именно он узрел в хмельном угаре, служителя спасения людей и главного восстановителя мира. Ведь именно в таком отношении Ной находился к Хаму, он был его отцом. Преклонный возраст, которого Ной достиг к тому времени, и сравнительно зрелые годы самого Хама, которому уже исполнилось более 100 лет, должны были наполнить его искренней скорбью. «Sed nunquam vino victum patern filius recessit, nisi prius adjacet, animo illam reverentiam et opinionem, qua in liberis, de parentibus, ex mandata, dei existera debet». Но сын никогда бы не посмеялся над отцом, павшим в битве с вином, если бы сперва не изгнал из своего разума то почтение и уважение, которое, согласно заповеди Божией, дети должны испытывать к родителям. Лютер. И в том, что он сообщил об этом, несомненно, со злым умыслом своим братьям, и, выйдя, рассказал двум братьям своим, возможно, пригласив их прийти и посмотреть на позор отца. Именно поэтому традиция называет Хама прародителем Хананеев, потомков Каина, неизменно представляющих в Библии как развратники и идолопоклонники, чьи земли, как и их самих, Бог даровал израильтянам. Эта побочная сюжетная линия и образ преподают очень суровый урок. Дети, потомки и духовные наследники тех, кто не чтит родителей, справедливо и неизбежно окажутся в рабстве у потомков тех, кто почитает отцов, матерей, традицию и предков. Наши современники, утратившие духовные опоры, сильно рискуют спутать это предубеждение с предвзятым мнением о хананеях, которое тоже интерпретируется в духе нынешней эпохи. Однако это очень мало говорит о древних израильтянах и очень много о тех идеологических лабиринтах, в которых блуждает современный разум. Мысль о том, что презрение к традициям, родительским и иным, грозит жестокой карой, возвращает нас к Энума Элиш, миру о первых месопотамских богах, против которых собирает свои ужасные силы дракон хаоса, великая Тиамат. Именно эти первые дети, можно назвать их капризными духами первоочередного инстинкта, беспечно и надменно убивают апсу, духа населенного порядка, и затем пытаются неблагодарно и неплодотворно жить на его трупе. Это цареубийство, это паразитическая инверсия общественного устройства, это презрение своенравного потомства Тиамат к жертве, приносимой предками, влекут ужасное наказание. Все ужасы бытия идут на людей войной, принимая облик всех мыслимых демонов и чудовищ. Безусловно, перед нами метафорический эквивалент потопа. Если мы с презрением смотрим на наготу или уязвимость своего отца, мы одновременно искушаем бездну, вечного дракона хаоса и навлекаем на себя мстительный Божий гнев. Такая неблагодарность опасно близка к смертному греху люциферианской гордыни. Братья Хама праведно и мудро отказываются присоединиться к насмешкам. Напротив, они проявляют должное уважение к традиции, которая только что провела их через катаклизм, и делают это в момент, когда уязвимость ее носителя и его склонность к заблуждению стали ясны как день. Сим же и Иофет взяли одежду и положили ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Книга Бытия, глава 9, стих 23. Судить кого-то и еще хуже презирать его лишь за поведение в момент максимальной слабости — это большая ошибка. Каждый человек, живой или мертвый, осужденный таким судом, в конечном итоге будет проклят. Более того, исчезнет благодарность за дары, завещанные предками, без которой немыслим плодотворный дух минувших лет. А ей на смену придет легкомысленная, совершенно незаслуженная уверенность нарциссов в своей добродетели. «Мы, жители современного мира, выше этого», — так заявляют осквернители статуй, памятников и все чаще великих произведений искусства. Повторим, это пренебрежение и надменная дерзость равносильно убийству Апсу, совершенному беспечными богами, давно исчезнувшей Месопотамии. Ад, о котором повествует древний миф, грозит разверзнуться и после предательства Хама. Его реакция на несовершенство отца и совершенно иная реакция братьев определяют их судьбу на долгие времена. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему». Книга Бытия, глава 9, стихи с 24 по 26. Тот, кто презирает традицию, кичась своей мнимой добродетелью в сравнении с ней, не сможет даже воплотить ее, не то что оказаться лучше. Если ее воплощение необходимо, и если от него зависит успех в настоящем или будущем, а оно необходимо в той степени, в которой традиции выводят на первый план надлежащий дух и позволяет в полной мере адаптироваться к смене обстановки, то неспособность проявить ее приведет к краху. Духовные наследники Хама, неверного сына Ноя, беспечно презревшего мнимую слабость отца, всегда и неизбежно окажутся вторыми, или, что еще хуже, будут слугами и даже рабами тех, кто следует правилам, в частности, тем, которые касаются уважения сыновей к отцам. Это не значит, что Сим и Иофет наивны. Они понимают, что у отца есть грешная сторона, но все равно выражают уважение. Это близко к способности отделять пшеницу от плевел. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 12. И это подобие установления мудрых и ответственных сыновьих отношений с духом отца и с прошлым. Все прошлое нельзя выводить на первый план. Взрослеющий сын может в какой-то мере понять отцовские недостатки. Однако фундаментальное почитание необходимо сохранить. Нам всем следует вновь научиться этому в дни лицемерных и гордых извинений за прошлые грехи, реальные и мнимые. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлить дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Книга Исход, глава 20, стих 12. «Ной живет долго, следуя этой заповеди. И долгая жизнь дана ему именно поэтому, хотя о том не говорится явно, и в принципе такая судьба подобает любому прославленному человеку. И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер». Книга Бытия, глава 9, стихи 28 и 29. Ной, как и Авраам, следующий в ряду великих пророков, это пример верной жизни для тех, кто пребывает в Духе Божьем, проявленном в частности через отца, мудрого в роде своем. Этой модели следуют потомки Сима, такие как Авраам и Иофета, истинные наследники Сифа, те, кто приносит верные жертвы и воздает должное почитание людям и Богу. От них населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Книга Бытия, глава 10, стих 5. В различных переводах говорится, что эти потомки стали искусными мореплавателями. Так подчеркивается то, насколько эффективно они смогли приспособиться к новому миру и распространиться в нем. Потомки их, став мореходами, расселились по разным землям, и знали их по языку, по клану, по народу, New International Version. От них были отделены и рассеялись по своим землям народы прибрежных областей, каждый по языку своему, по группам, семьям своим, по народам своим. Amplified Bible. В то же время дети Хама считаются вечно вторыми. Смысл здесь один. В основе модели успеха, свойственной детям Сифа, верным, смелым, устремленным к высшему, должно лежать как уважение к традиции и людям, ставшим ее олицетворением, так и к духу или слову, чье проявление вечно ее порождает.